Глава 19. Саша. Саше не спалось. Ее отец вернулся домой из больницы, дышать ему стало легче, он воспрял духом, а она все равно ворочалась в своей детской постели, переворачивала раз за разом подушку, чтобы ее прохладная сторона успокоила ее разгоряченную мыслями голову. Все это время она занимала место Джорджаны в своей семье, толкаясь локтями с Маллином, потому что он здесь был чужим. Но имелось одно принципиальное отличие. Братья Саши дали ей понять, что она не права, и недвусмысленно заявили, что если им придется выбирать, на чью сторону они встанут, они выберут Маллина. А сделал ли то же самое Корт? Нет. Он как-то ухитрялся сидеть сразу на двух стульях, никогда не упрекал сестер и никогда явно не обещал выбирать Сашу и ставить ее на первое место. Это было обидно. Саша помнила, как она, влюбившись в Корда, говорила, что хочет видеть рядом человека, который любил бы ее, но не нуждался бы в ней. Но она, наверное, ошибалась. Возможно, если уж речь о браке, на самом деле ей требовалось, чтобы и Корт нуждался в ней. Она уснула ближе к рассвету, а когда проснулась, услышала знакомые звуки района, влетающие в приоткрытое окно. Птиц на деревьях, машины, едущие к пристани, рокот воздуходувки, которые убирали опавшую листву с улицы. А еще услышала голоса из кухни, поэтому натянула спортивные штаны, отвела волосы со лба и побрела вниз, где ненадолго остановилась, чтобы заранее нацепить на лицо улыбку. Полускрытый букетом альстромерий и пурпурного львиного зева, присланном Дарли, за столом сидел Корт и пил кофе в компании ее родителей. А на разделочной доске перед ним были разложены бейглы и сливочный сыр. «Доброе утро, Засоня!» Корт вскочил, кинулся к ней с приветственным поцелуем, потом наклонился, чтобы поцеловать ее в живот. «Я привез завтрак из горячих бейглов на Монтегю-стрит». «А радужный бейгл мне прихватил?» Саша сделала вид, будто собирается заглянуть в пакет. «Ты же знаешь, что да». Корт эффектным жестом протянул бейгл, которому причудливые красно-зеленые разводы придавали вид скорее пластика, чем бублика. «От пищевых красителей вкус только улучшается», — радостно заверила Саша, разрезая бейгл и покрывая каждую половинку идеально ровным слоем сливочного сыра. Корт уже успел слопать три бейгла и, ко всеобщему ужасу, поглядывал на четвертый. «Когда позавтракаете, сможете вдвоем вычерпать воду из катера?» — спросила мать Саши. «Ночью шел дождь, и теперь отец порывается вычерпать ее сам, но тогда придется ему вызывать скорую». «Папа, не глупи!» — с набитым ртом пробурчала Саша. «У тебя же только что одышка прошла. Незачем тебе вычерпывать чертов катер?» «А ты беременна, тебе нельзя. От дрянных тако мне больше вреда, но вообще я в порядке», — воинственно заявил ее отец. Однако Корт заверил, что справится сам. Так что после завтрака они надели куртки, взяли весла и две пустые канистры из-под молока и направились к реке. Саша все еще помнила шифр к замку на отцовской лодке. Она забралась туда первой. Корт оттолкнул лодку от пристани и прыгнул в нее. Вместе они подгребли к катеру, на дне которого действительно скопилось воды дюйма на три. Корт вычерпывал воду молочными канистрами. И когда закончил, сел на заднюю скамейку, потянулся и размял плечи. Будний день был в разгаре. На пристани царила тишина. Рыбаки, серьезно занятые промыслом, вышли на лов еще несколько часов назад. Отдыхающие давно разъехались. Навороченные катера, на которых катались по выходным, праздно покачивались на воде у причала. «Знаешь, я по тебе скучала». Саша наклонилась и поцеловала Корда в щеку. «Ты почему приехал?» «Беспокоился за тебя. И за твоего отца. На прошлой неделе я чувствовал себя глупо. Надо было прыгнуть в машину вместе с тобой сразу же, как только я узнал. «Ну, вообще-то я ни единого шанса тебе не дала», — признала Саша. «Да, но...» — начал Корт. «Но я тоже вроде как злилась на всех», — продолжала она. «Это я знаю. Извини за Джорджиану и за Дарли. На тебя я тоже злюсь, Корт». «Ага, понимаю. Но и я был не в восторге от того, что ты на всех накричала. Ты перешла все границы». «Вы же были втроем против одной. Вся ваша семья объединилась против меня, и ты принял их сторону. Ты всегда на нее встаешь», — закричала Саша. «По-моему, нет», — он нахмурился. «Ты ведь знаешь, почему твоим сестрам я не нравлюсь, да?» — не унималась Саша. «Они недолюбливают меня, потому что я тебе не ровня, потому что я не из семьи потомственных богачей». «Нет, это не так», — Корт покачал головой, продолжая хмуриться. «Ничего подобного». «Корт, это правда», — настаивала Саша. «Неловко рассуждать, кто кому ровня. Я вижу, как вас всех коробит, какими баспами вы себя чувствуете, когда речь заходит об этом. Неудобнее всего такие разговоры для тех, кто по-настоящему богат и действительно беден. Но ты и я в самом деле из разных сословий, и это дикость. Когда вступаешь в брак с человеком из другого сословия, почему-то об этом трудно даже говорить. Вот мы и молчали». «Мы молчали об этом, потому что никого из нас это не заботило», — возразил Корт. «Господи, знаешь, о чем паршиво думать?» Саша помолчала, сжав губы, и не зная, сможет ли продолжать. «О чем?» «Наверное, мне нравилось, что ты богат. Говорю это сейчас и чувствую себя ужасным человеком. Естественно, я люблю тебя не за это. Я люблю тебя, потому что ты веселый и добрый, и сексуальный, и рядом с тобой все замечательно. Я ведь даже ничего о тебе не знала, когда мы познакомились. Но, пожалуй, на каком-то уровне это даже притягательно, то, что ты богат. Когда я говорю об этом, я чувствую себя отвратительно. Я не охотница за деньгами. Просто выкладываю все как есть». Корт не сводил с Саши глаз, и она продолжала. «Но я не знала, что это на самом деле означает для нашей жизни. Понятия не имела, что всегда буду чувствовать себя посторонней». «Ты не посторонняя, ты моя жена». «А чувствую себя иначе. И ты недостаточно помогаешь мне ощутить эту принадлежность». «Что я могу сделать?» Саша наклонилась и прижалась лбом к его лбу. «Можешь выбрать меня», — шепнула она. «Я уже тебя выбрал. Я хочу, чтобы ты вставал на мою сторону. Хочу отныне быть твоей семьей. Хочу, чтобы ты ставил меня на первое место». Ей никогда и в голову не приходило просить об этом. Она даже не думала, что придется. Но ей требовалось услышать эти слова от Корда. «Все это в моих силах. Я буду ставить тебя на первое место». Она посмотрела на него. Он был таким серьезным. На его лице застыло выражение, которое она редко видела. Брови были сведены, глаза ярко блестели. Саша поняла, что он не шутит. Беременность многое изменила в отношениях между ними. Гнев и досада постепенно покидали ее. «Знаешь, по-моему, цветочная композиция, которую прислала Дарли, обошлась дороже, чем цветы для нашей свадьбы. Я видел, как сегодня утром твоя мама принимала кларитин. А еще Дарли прислала мне смс-ку с извинениями насчет всей этой истории с ОД. Можно мне посмотреть?» «Да, вот она». Саша достала из кармана телефон и открыла сообщение. «Саша, я так много о тебе думаю и надеюсь, что твоему отцу становится лучше. Но я думаю еще и о том, что наговорила, и чувствую себя полной дурой. Помнишь тот случай, когда Хэтчер схватил с пола горсть чужих волос в парикмахерской чух-чух, сунул мне в сумочку, и я неделями находила их клочья у себя в бумажнике? Или как я на причале у Фарнина схватила чужое пиво, а когда отпила, мне в рот попал окурок? Или как доставка из химчистки случайно перепутала и принесла платье от Пуччи не моей соседке, а мне? А я подумала, что оно мамино, надела его. Соседка увидела меня в вестибюле и устроила скандал. Так вот, нынешний случай хуже любого из перечисленных. Пожалуйста, прости меня. Корт невольно засмеялся. Ты все еще злишься на нее? Он отдал Саше телефон. «Не, мы помирились», — она улыбнулась. «Слава богу. В смысле, я все равно на твоей стороне. Но слава богу, что вы снова друзья». Саша поцеловала его. Корт ответил на поцелуй и просунул руку под ее куртку. Она отстранилась, и он усмехнулся. «Думаешь, мы перевернем катер, если...» «Если мы перевернем катер, отца наверняка опять увезут в больницу», — рассмеялась Саша. Она одернула задравшуюся от поползновений корда куртку, вместе они пересели в лодку и погребли обратно к берегу, мимо больших яхт из стеклопластика и крошечных алюминиевых каноэ. Саша и Корт рано поужинали вместе с ее родителями. Пасту с тефтелями подали на бумажных салфетках в кухне. Никакого художественного оформления на столе не наблюдалось. А после ужина они отправились к Сашиным братьям в гавань. У Нейта появилась новая подружка, у которой была яхта. И он, видимо, жил там с ней с тех пор, как они несколько месяцев назад познакомились в каком-то баре. Саша припарковала машину на стоянке. Они направились к причалу пешком по дощатому настилу набережной. Корт нес упаковку из 6 банок индийского светлого. Сашин отец держал свой небольшой алюминиевый катер в устье реки, а пристань в гавани предназначалась для судов слишком больших, чтобы зайти в устье во время отлива. Закрытых прогулочных катеров, парусных яхт, боурайдеров и палубных лодок. В гавани можно было подключиться к электричеству и Wi-Fi, и местные жители нередко селились прямо на судне, когда им надоедало жить в четырех стенах. Большинство судов Саша знала в лицо, и пока они шли мимо, показывала их Корду и говорила, как они называются. Там была большая 34-футовая яхта производства «Крис Крафт», принадлежащая Сашиному школьному тренеру по футболу. Настоящий плавучий дом со спальней, обеденным столом и душевой в трюме. Яхта называлась «Милая Саманда» в честь дочери тренера, которая, как знала Саша, уехала и вышла замуж за хорватского кикбоксера с татуировками рукавами. Была моторная яхта с верхней прогулочной палубой, выпущенная в 1985 году компанией «Толли Крафт» и носящая название «Зазноба». Ею владела гей-пара, живущая на Марш-Роуд. Было симпатичное маленькое судно производства «Бэйлайнер» в красно-синюю полоску, названное «Рыбалка невыполнима», и катер «Аксапар-27» модели «Сантоп» под названием «Ликвидные активы». Брат Саши Олли часто фантазировал, как купит яхту и назовет ее «Влажная мечта». Но, к счастью, не мог наскрести денег даже на байдарку. Саша приветственно махала каждому судну, мимо которого они проходили. Здоровалась с хозяевами, расслабляющимися на корме с пластиковыми стаканами соло или сервирующими ужин на флайт-бридже. И на миг у нее возникло ощущение, будто они проходят через анфиладу чужих гостиных. «А где Нейт и Олли?» — спросил Корт. «Он не говорил, у какого они причала, но, уверена, мы их услышим», — сухо отозвалась Саша. Они сделали поворот, и над водой разнесся гулкий голос Олли. «Сашими! Корданный вал!» «Ага, вот они где!» — Саша закатила глаза. Ее братья расположились на кормовой палубе 60-футовой моторной яхты «Карвер», название которой «Искатель» было выведено по трафарету на трансе, а ниже значился порт приписки — Ньюпорт, Род-Айленд. Судно было огромное, старое, но сверкающе белое, с трапом, ведущим на остекленную палубу с флайбриджем и кокпитом. И через раздвижные двери Саша увидела спальню. «Ого, ничего, берлога!» — присвистнул Корт. «Шелби обзавелась ею лет так 10 назад». Нейт встал, чтобы приветственно обнять их, а Олли сунулся в сумку-холодильник за банкой пива. «Купила, когда еще жила в Калифорнии». На трапе появилась женщина. Босиком, в джинсах и голубой толстовке с капюшоном. «А, пришли!» Она была рослая и худощавая, чуть за 40, с собранными в коротко подрезанный хвост волосами. «Я так рада с вами познакомиться!» Она крепко, сердечно обняла и Сашу, и Корда, и толкнула усевшегося на мягкую скамью Нейта, чтобы тот потеснился и освободил место гостям. «Как сегодня ваш отец? Я за него беспокоилась». «Да он, похоже, немного отошел», — ответила Саша. «И чуть не свел маму с ума, отказываясь спокойно отдыхать. Он купил 4 коробки червей, чтобы ехать на рыбалку, а она его не отпускает. Так что пол холодильника в кухне забиты червями». Саше доводилось видеть, как гости у нее в доме отшатывались в ужасе, обнаружив, что блестящие белые коробки из кондитерской наполнены не печеньем или конфетами, а извивающейся наживкой. «Мы сходим и избавим вас от них, да, Нейт?» Шелби усмехнулась. «У нас рыбалка чуть ли не каждое утро перед работой». «А кем ты работаешь?» — спросил Корт. «Да так, в разработке приложений». Шелби неопределенно махнула рукой. «Слушай, Саша, поздравляю вас с ребенком. Вы, наверное, так рады, а я до сих пор не предложила вам ничего съесть или выпить. У меня есть зельцеры». Шелби заглянула в сумку-холодильник и вытащила 2 банки зельцера «Белый коготь», лимонный и ежевичный. «О», — Саша вежливо улыбнулась. «Во время беременности я не пью. Нет, я не против время от времени выпить, но просто сейчас потеряла вкус к спиртному». «Это ж зельцер», — Шелби нахмурилась. «Хард-зельцер», — уточнила Саша. «Он крепкий, как пиво». «Ой», — Шелби засмеялась. «А я все утро его пила и еще удивлялась, почему я в таком хорошем настроении. Наверное, банки 4 выпила». Саша попыталась поймать взгляд Нейта. Его подружка вела себя довольно странно, но он только улыбался и качал головой. «Давно вы встречаетесь?» — спросил у Нейта Корт. «Пару месяцев, наверное». «Я подцепила его в кэп-клабе». «Нет, это я ее подцепил», — Нейт ткнулся губами в шею Шелби. «Отстой», — скривился Олли. «Надо бы вам смотаться порыбачить с нами завтра. Нам с Нейтом здорово везет на полосатых окуней». «Крупные попадаются?» — спросил Корт. «Иногда». Она вытащила из кармана телефон и ткнула в иконку. «Вот один из моих проектов. Это приложение, куда можно ввести фото того, что поймал, и оно определит, какая это рыба. А потом достаточно просканировать рыбу, чтобы выяснить, какой она длины, и приложение скажет, достаточно ли она крупная, чтобы оставить ее себе, или надо бросить ее обратно в воду». «О, это я загружу». Корт тоже вытащил из кармана телефон и придвинулся ближе, чтобы Шелби помогла ему найти приложение в онлайн-магазине. «Корт», — подал голос Олли, — «ну и когда ты собираешься ловить крупную рыбу в Бруклин-Хайтс?» «Но это же не каждый день», — пробормотал Корт. «Да ладно, Корт», — Шелби засмеялась. «У меня всегда миллион идей в работе. Что бы выбрать в качестве следующего проекта?» «Вообще-то у меня есть идея для приложения», — оживился Корт. «Не выношу людей, которые за рулем постоянно сигналят. Хочу приложение, чтобы отслеживало, сколько человек сигналит. А в конце дня, когда он пытается заснуть, чтобы телефон начал издавать звуки клаксона ровно столько раз, сколько этот человек сигналил за день. «Корт, я тебя обожаю. Но кто нахрен согласится поставить такое на свой телефон?» — спросил Нейт. «Ладно, у меня тоже есть одна задумка», — вмешался Олли. «Вводишь контакты девчонки, которой подкатываешь, и каждый четверг вечером приложение автоматически выдает смс-ку. Эй, красотка, я только что о тебе вспоминал». «Ага, как же, буду я делать такое приложение?» Шелби ткнула Олли в плечо. «О, знаю», — встрепенулась Саша. «Такое приложение, чтобы, когда наводишь телефон на авокадо, оно предупреждало, если он волокнистый или бурый внутри». «А я хочу приложение под названием «Обогатись», — заявил Нейт. «Чтобы обрабатывало все твои фотки, добавляя к ним роликсы и лошадь». Все расхохотались и следующий час провели, выдавая самые невероятные идеи, а Шелби бодро делала вид, будто обдумывает их. Спустя некоторое время Саше понадобилось в туалет, и Шелби провела ее в помещение яхты. Показала две каюты, камбуз, столовую, гостиную и, наконец, уборную. Несмотря на то, что судну было не меньше 15 лет, выглядело оно аккуратно, содержалось в полном порядке и поблескивало отделкой из хромированного металла и вишневого дерева. Это и вправду был плавучий дом. В камбузе Шелби приготовила закуски. Крекеры Ритц с кубиками вермонтского чеддера, немного винограда и пластиковый поддон с печеньем Орео. Все это она вынесла на палубу вместе с пачкой бумажных салфеток, на которых роскошно золотой фольгой было отпечатано название судна «Искатель». Около полуночи Сашу одолела зевота. Поэтому они с Кордом и Олли распрощались с влюбленной парочкой и оставили ее в плавучем гнездышке. Олли галантно предложил отнести мусор, в том числе пригодный для переработки, контейнером у парковки. И они втроем зашагали по причалу, переговариваясь в полголоса, чтобы не будить тех, кто спал на судах поблизости. «Она милая», — прошептала Саша. «И, кажется, Нейт ей действительно нравится». «Прямо шок, да?» — отозвался Олли. «Надеюсь, какой-нибудь из ее проектов окажется успешным», — вслух размышляла Саша. «Да все у нее будет нормально». «Я о том, что каждый год выходят миллионы приложений. Это длинный путь к карьерным вершинам». «А, да это просто ради развлечения. А так она с 30 лет в отставке». Олли закинул мусор в контейнер. «То есть как в отставке?» — озадачилась Саша. «Шелби была одним из ранних разработчиков Гугла, сотрудником номер 73. Это миллионы в виде акций». У Саши отвисла челюсть. Шелби оказалась упакованной по полной, супер-пупер богатой. Саша невольно засмеялась. «Ох, Нейт!» — выговорила она, качая головой. «Он сам может купить себе и Rolex, и лошадь».